которым ветер скоблил и обдирал стены. Хуже того, норовил содрать крышу со старых, жалобно скрипящих под его напором бревен. Гудело со всех сторон. Пронзительный, как-то угрожающе завывал лес. Скрежетал металл, и вдруг раздался мощный хрусткий хлопок где-то рядом с сараем. «Это не к добру», — подумал я, лежа в темноте с открытыми глазами, уставившись в потолок. Под одеялом было тепло. И вылезать из-под него было выше моих сил. Меня тревожило, удержится ли черепица на крыше, или ее сорвет и раскидает по всему двору. Так может и в машину угодить? Пошкрябать? Нет, ничего такого не случится, твердо решил я и заснул. Когда я проснулся в следующий раз, дуло чуть ли не еще сильнее, если такое возможно. Но теперь это было похоже на тягу. Конек крыши вспарывал снизу массив воздуха и рассекал его надвое, без стуков, скрипов и скрежета. Шум ветра напоминал гудение где-нибудь внизу корабля, рядом с машинным отделением, потому что во тьме все колыхалось и гнулось к земле. У дома были мачты и огни, и бурлящий след позади. Все, что положено кораблю. Мне это пришлось по душе. Я люблю ходить под парусом. Впрочем, я не до конца проснулся, похоже. Окончательно я открыл глаза в половине восьмого. Для меня это поздно. Слишком поздно. За окном серый рассвет и странная тишина. Я замираю и лежу, вслушиваясь. Ни шороха, ни шелеста из-за оконного мира, только шарканье мягких лап и стук когтей. Лира отправилась на кухню попить. Ночью мир пузырился звуками, кипел, шипел и к утру выдохся. Осталась только терпеливая собака. Она пьет, хлебает воду. Мне хорошо слышно это. А потом тонко, но ясно взвизгивает. Просит выпустить ее наружу, чтобы она могла сделать то, чего не делают в доме. Если меня не очень затруднит, конечно. Я чувствую, что потянул спину, поэтому я перекатываюсь на живот и сперва сползаю на пол на колени, а уж после медленно поднимаюсь на ноги. Все вроде нормально. Просто перетрудил вчера мышцы. Босиком иду в кухню и мимо псины дальше к двери. «Иди, Лира!» — зову я. И она трусит следом. Я открываю дверь, выпускаю ее в полумрак, а сам возвращаюсь в спальню. Одеваюсь, открываю короб с дровами, где их, по счастью, еще много, и принимаюсь разводить огонь в печке, возможно, тщательно соблюдая все правила. Мне никогда не удается запалить с одной спички, что отлично умел отец. Но если вы не очень торопитесь, то в конце концов огонь все равно разгорится. Хотя сестре моей это не удавалось никогда. У нее были сухие отличные дрова, газеты на растопку, печь с приличной тягой, и не загоралось никогда ничего, кроме бумаги. «Как возникают пожары?» — спрашивала она. «Ты можешь мне это объяснить?» «Я очень тоскую по сестре». Она тоже умерла 3 года назад от рака. Она ничего не могла сделать. Она слишком поздно обратилась к врачу. Они с моей женой постепенно стали настоящими подружками. Часто по вечерам подолгу сидели на телефоне, обсуждая протекание жизни. Иногда перетирали косточки мне и хохотали до слез над мальчиком в золотых штанах, как они меня звали. «Как не отпирайся, а ты всегда был мальчиком в золотых штанах», — говорили они и смеялись. Мне кажется, первой меня стала так дразнить сестра. Меня это не сердило. В смехе никогда не проскакивало ничего обидного. Просто обе были юмористки и любили меня поддеть. Сам я по натуре посерьезнее, хотя этого тоже бывает чересчур. Они были правы. Я жил везунчиком, но это я уже говорил.